старший ученик брат Святой Огонь, почему он пришел ко мне? Мало кто знает, что я нахожусь здесь, в озере крылатого змея Ласточкиной горы, подумал Нин. Святой Огонь давно прошел полный путь, да и его демоническое божественное тело давно достигло пика уровня Ванисин. Он уже давно мог побеждать первобытных даистов, и был одним из истинных лидеров среди учеников третьего поколения Черно-Белого колледжа. Старший ученик брат Святой Огонь и старший ученик брат Облачный поток, Девятилотос сразу догадалась, для чего они пришли. Цзинин, будь осторожен со старшими учениками братьями Святым Огнем и Облачным потоком, предупредила Девятилотос. Быть осторожными с ними, но я никогда раньше не встречался с Облачным потоком, и нам не из-за чего враждовать, сказал Нин. Просто будь осторожен, настаивала Девятилотос. В этот момент Святой Огонь и Чэнь Цзин приближались к Нину, они шли по воде так же легко, как и по равнине. Старшие ученики братья Святой Огонь и Облачный поток, зачем вы пришли ко мне на Ласточкину гору? Спросил Нин. Святой Огонь приветственно улыбнулся и ответил. Мы случайно узнали, что вы здесь. Чэнь Цзин хмыкнул, не проронив ни слова. Это вызвало удивление у Нина, и у него в голове промелькнули странные мысли. Почему он так холоден со мной, ведь я не сделал ему ничего плохого, видать, не зря меня предупреждала Девятилотос. Поскольку вы пришли ко мне, я окажу вам гостеприимство, старшие ученики и братья, пойдемте со мной, с теплотой в голосе позвал Нин. Не нужно, холодно ответил Чэнь Цзин. Нин нахмурился и спросил, зачем же вы тогда пришли ко мне, старший ученик брат Облачный поток? Святой Огонь покачал головой, не зная, что сказать, а Чэнь Цзин пристально смотрел на Девятилотоса. Нин все понял, и его сердце воспылало гневом. Проведя много времени с Девятилотосом, он чувствовал ее, они понимали друг друга с полувзгляда. Нин очень расстроился из-за внимания к Девятилотосу со стороны Чэнь Цзин. Старший ученик брат Облачный поток, рявкнул Нин, чтобы Чэнь Цзин наконец оторвал свой взгляд от Девятилотоса. Нин был очень зол, но старался сохранять внешнее спокойствие. Облачный поток, это моя территория, и я прошу вас ее покинуть. Чэнь Цзин был возмущен речью Нина и с яростью ответил. Ты думаешь, можешь заставить меня уйти? Святой Огонь спокойно смотрел на происходящее, стоя в стороне. Девятилотос была очень расстроена, она попыталась одернуть Чэнь Цзина, но безуспешно. Девятилотос, я сам разберусь с ним, сказал Нин. Облачный поток был знаменит своей силой, но только такие, как Святой Огонь, могли внушать опасения Нину. Дай мне самому с ним разобраться, снова сказал Нин. Девятилотос смотрела на Чэнь Цзина, печально качая головой, они выросли вместе. Чэнь Цзин, прекрати, пусть все будет как есть. Как есть. Эти слова непрерывно звучали в сознании Чэнь Цзина. Его лицо исказилось и покраснело. Из-за него, он указал на Нина. Маленькая Юнь, мы росли вместе, и тебе всегда нравилось в детстве проводить время со мной, ведь так? Я из-за тебя ушел из командорства высоких вод и вступил в Черно-Белый колледж командорства неподвижных вод. Вы должны знать, что мой уход из командорства высоких вод оказало большое влияние на мой статус в племени, но из-за вас в моей душе не было ни малейшего колебания, когда я совершил этот поступок. Я многим пожертвовал ради тебя за все эти годы, и ты так отвечаешь мне после всего этого? Нин окончательно все осознал. Значит, они выросли вместе, но это не значит, что они должны становиться даа-компаньонами. Чэнь Цзин, ты мне всегда нравился не более чем друг, как ты не можешь этого понять, сказала Девятилотос. Что, ты просто много возомнил о себе? С холодным смешком ответил Чэнь Цзин. Девятилотос была ошеломлена. Глаза Чэнь Цзина яростно сверкали. Его последние надежды на взаимные чувства Девятилотос были утрачены. Ревность, которую он испытывал раньше, превратилась в ярость. Он был взбешен, что Девятилотос предпочла его этому парню из второстепенного клана. «Хорошо, Дунянь Юнь, я больше никогда не буду тебя беспокоить. Мы были друзьями на протяжении многих лет, но ты сильно пожалеешь, что выбрала этого юнца Цзинина», — гневно прокричал Чэнь Цзин. Грохот. Воздух над озером крылатого змея мгновенно взорвался с шумом. Огромное количество облаков стало собираться вместе, и казалось, весь мир вокруг изменил свой цвет. Вокруг Чэнь Цзина внезапно образовались сотни золотых дисков света, которые мгновенно взлетели к облакам. Чэнь Цзин стоял в эпицентре этого заряженного воздуха, с яростью кричал. «Цзинин, если у тебя есть хоть капля смелости, тогда сразись со мной, я покажу Девятилотосу, как ты будешь повержен от одного моего удара. Если у тебя нет мужества противостоять мне, тогда проваливай, и не приближайся больше к Девятилотосу, ты недостоин ее. Чэнь Цзин, прекрати. Девятилотос рассердилась, Нин дотронулся до нее, успокаивая. Предоставь мне самому с ним разобраться. Сердце Девятилотоса затрепетало, она чувствовала, что Нин полон решимости вступить в схватку с Чэнь Цзином. Почувствовав изменения в воздухе около озера Крылатого Змея, которые привели в состояние хаоса остров Яркого Сердца, его жители и даже патриарх Дявити Пламенный и старый слуга Ахсин, вышли посмотреть на происходящее. Что случилось? Все были озадачены. Бабушка Тень, Осенний Листок, Гончая Белой Воды и Небесная Змея, все изумленно смотрели по сторонам. Того, кто это сделал, называют Святым Огонем, он лидер третьего поколения учеников Черно-Белого Колледжа. Он чрезвычайно могущественен, сказал Гончая Белой Воды. Рядом со Святым Огнем еще один ученик Черно-Белого Колледжа, его зовут Облачный Поток. Если все они ученики Черно-Белого Колледжа, что им делить между собой? Обеспокоенно спросила Осенний Листок. Надеюсь, юный господин Нин в порядке. Не волнуйся, Нин уже отправил мне сообщение, что все в порядке, сказал Гончая Белой Воды, но сам при этом беспокоясь, потому что долгое время он провел в Черно-Белом колледже и слыхал о репутации Облачного Потока. Сила Облачного Потока была непостижима больше, чем у Дунона и Северной реки Чжоу. Он в совершенстве владел техникой Великой Ауры. Чэнь Цзин являлся настоящей элитой Черно-Белого колледжа. Нин, сынок, будь осторожен, Гончая Белой Воды мысленно послал Нину. Девятилотос с тревогой смотрела на Нина. Хоть она и знала, что он чудовищно талантлив и силен, но и Облачный Поток, он же Чэнь Цзинь, не уступал ему в таланте и натренированности. Она очень волновалась, что эти двое вступят в кровавую схватку друг с другом. Чэнь Цзинь наблюдал за беспокойством на лице Девятилотоса, он не мог удержаться, чтобы не фыркнуть. «Цзинин, так мы сразимся, если у тебя нет мужества бороться, возвращайся в свой маленький клан». Чэнь Цзинь, сближение людей и становление их даа-компаньонами – личное дело двух людей. Может, ты был слишком настойчив в своих ухаживаниях за Девятилотосом и этим только оттолкнул ее. Ты слишком высокого мнения о себе. Ты хочешь показать Девятилотосу мою ничтожность, боюсь, ты меня недооцениваешь. Хватит разговоров. Ты будешь сражаться или нет? Чэнь Цзин опять обратился к Нину. В руках Нина неожиданно появился меч Северная Тьма. Я готов к бою, спокойно сказал Нин. Глава 32. Битва между Цзинином и Чэнь Цзином. Святой Огонь и Девятилотос наблюдали за Нином и Чэнь Цзином. Девятилотос в отчаянии спросила: «Старший ученик, брат Святой Огонь, ты не собираешься остановить Чэнь Цзиня?» Святой Огонь, продолжая смотреть, ответил: «Чэнь Цзин на протяжении многих лет ухаживал за вами. Ярость возродилась в его сердце, после того, как его давняя мечта о вас погибла. Лучше пусть он даст выход своим чувствам. Тогда в его сердце настанет покой. Ради того, чтобы дать выход его негативным эмоциям, вы позволите, чтобы младший ученик брат страдал», рассердилась Девятилотос. «Не волнуйся, Черно-Белый колледж запрещает своим ученикам братоубийство», сказал Святой Огонь. «Хотя Черно-Белый колледж и запрещает братоубийство, но насколько я могу судить, Чэнь Цзинь сошел с ума и способен на что угодно. Ему не страшно наказание колледжа. Сейчас ему главное причинить боль Нину. Что в этом хорошего? Старший ученик, брат Святой Огонь, вы очень сильны, вы можете остановить это», яростно промолвила Девятилотос. Святой Огонь взглянул на Девятилотоса и сказал: «Если произойдет что-то действительно опасное, я вмешаюсь. Я боюсь, что к этому времени будет уже слишком поздно. Это адепты Вань Син, как и вы, Святой Огонь. Убийство может произойти в один момент, и вы можете не успеть вмешаться вовремя», мысленно прокричала Девятилотос. Она хотела оказать большее давление на Святой Огонь, надеясь, что он вмешается, но Святой Огонь просто продолжал наблюдать за происходящим. Цзинин и Чэнь Цзин стояли в воздухе, глядя друг на друга. Чэнь Цзин медленно засмеялся и холодно произнес: «Отлично, этот бой покажет все твое бессилие передо мной». В глазах Нина разгоралось пламя. «Пламя гнева, я покажу тебе, насколько ты ничтожен и слаб». Глаза Чэнь Цзинь наполнились яростью. «Мой отец – первобытный даист, а у тебя оба твоих родителя мертвы, я – один из лучших учеников третьего поколения Черно-Белого колледжа, а кто ты?» «Всего лишь младший ученик, который начал свое обучение в колледже всего лишь несколько лет назад. Теперь я покажу тебе, что по сравнению со мной ты всего лишь Куча дерьма. Голос Чэнь Цзиня звенел в ушах Нина. Лицо Нина искривилось. Неужели это слова ученика черно-белого колледжа? В сердце Нина воспылала ярость. Он сравнивает родителей. Он сравнивает силы. Упоминание о родителях особенно разгневало Нина. Чэнь Цзин, ты всегда преследовал Девяти Лотос, но она не обращала на тебя никакого внимания. Ты столько лет навязывал ей свои ухаживания, но все тщетно. Так будь умнее и отпусти ее. Мне стыдно за тебя. Видел бы ты со стороны, насколько ты сейчас уродлив. Слова Нина ударили по самому слабому месту Чэнь Цзиня. Девяти Лотос никогда не проявляла к нему интереса, но он никак не мог отказаться от нее. Она выбрала Нина, и это значит, что Нин уже был победителем. По сравнению со мной ты никто. Чэнь Цзинь вдруг издал яростный рев. Гигантские облака заполнили небеса. Они мгновенно начали светиться полосками света, которые сгущались вокруг Чэнь Цзиня, превращаясь в гигантскую лазурную райскую птицу. Гигантская лазурная райская птица на стремительной скорости полетела в сторону Нина. Хэймэм. Нин холодно фыркнул. Область вокруг него наполнилась большим количеством летающих мечей, посередине которых находились те 9 черных летающих мечей, которые усиливали мощь малой тысячи мечей на целый уровень. От летающих мечей начал исходить свет, и вскоре перед Нином появился нефритовый меч. Это был 9 уровень построения малой тысячи мечей. Удар. Нефритовый меч мгновенно прорезал небеса, стали видны смутные очертания трехцветного лотоса. Нин уже достиг уровня области Дао в Дао дождя, Дао преисподней и Дао шторма. Сила его меча трехстороннего лотоса также достигла высочайшего уровня. Атака этого меча была наполнена множеством тайн меча великого Дао. Вспышка от меча была такая, что казалось, что в небе появился огнедышащий дракон. Грохот. Лазурная райская птица на огромной скорости столкнулась с мечом-драконом. Меч беспрепятственно пронзил лазурную райскую птицу, заставив ее мгновенно расколоться. Что? Наблюдавший за происходящим святой огонь был в шоке. Он знал, насколько силен Чэнь Цзинь. Он был одним из лучших учеников черно-белого колледжа в третьем поколении. Как Цзинин смог отбить это нападение, которое было одним из самых грозных в его арсенале, которым обладал Чэнь Цзинь? Девяти Лотос тоже была изумлена. Она понятия не имела, насколько грозен был Нин в реальном бою. Неужели Нин может победить Чэнь Цзиня, подумала Девяти Лотос. Все наблюдающие за боем очень нервничали. Этот бой между двумя адептами Ваньсин был для всех потрясением. Мощь, с которой происходил поединок, намного превосходила уровень силы, который был продемонстрирован во время сражения на горе Бычий Рог. Все, включая Осенний Листок, Синий Камень, дядю Уайта и Цинцин, чувствовали себя обеспокоенно. Однако увидев, как меч Нина вонзается в лазурную райскую птицу, они почувствовали облегчение. «Кажется, Нин победит», — подумал гончая Белой Воды. Что касается Чэнь Цзиня, он был обескуражен. Он хотел унизить Нина перед Девяти Лотосом, показать свое могущество и силу. Чэнь Цзинь прекрасно знал, что в мире бессмертных культиваторов только сила определяет истинный статус человека. Все остальное было бессмысленным. Как это произошло, Чэнь Цзинь не мог смириться с таким исходом. Ветры, облака, воззвал на помощь Чэнь Цзинь громким ревом. Мгновенно небеса снова начала набирать силу, и появились два существа, огромная лазурная райская птица и золотой божественный дракон. От них исходила потрясающая аура энергии, ею они обвили Нина. Удар. Сила 9 уровня построения малой тысячи мечей снова взорвалась. На этот раз нефритовый меч был похож на кисть художника, которая своими взмахами была так прекрасна, что заставляла сердца трепетать. Все были заворожены происходящим. Свист. Появился меч, несущий ауру величества и могущества. Хотя райская птица и божественный дракон дополняли силу друг друга, но перед атакой меча они оказались бессильны. Он расколол их на две половины. Они были полностью разрушены. Глаза Чэнь Цзина были полны недоумения. Это невозможно, совершенно невозможно. Как он смог в течение такого короткого времени понять третью позицию трехфутовый меч? Я нахожусь на уровне пика Ваньсин давным-давно, получил знания облака ветров. Сокровища для оплаты моего образования собирались моим отцом из сотен земных магических сокровищ. Чэнь Цзинь покачал головой. Хоть его меч мощный, но его атаки не могут быть намного сильнее моих. В конце концов, он был одним из лучших учеников третьего поколения. Он точно знал, насколько силен трехфутовый меч. Четвертая позиция трехфутового меча по силе была сопоставима только силе полного овладения пути Дао. Однако третья позиция была на уровень ниже. В черно-белом колледже только святой огонь, небрежный даист, и еще очень немногие были на более высоком уровне понимания практик, чем Нин. Хотя сил атаки меча было достаточно, чтобы Нин занял свое место рядом с такими учениками, как Чэнь Цзинь, фея радужного пламени и Юй Вэй. Чэнь Цзинь уже давно был славен в технике построения облака ветров, но Нин обладал огромной мощью и умением. С 9 мечами потустороннего холода Нин мог с легкостью подавить своего врага. Невозможно, как отродье из клана Заводи может сравниться со мной. Лицо Чэнь Цзиня исказилось. Я буду бороться с тобой, пока ты не встанешь на колени, пока не сдашься. Это была единственная мысль в его голове. Он должен был победить Цзинина. Цепи мировых ветровых облаков. Чэнь Цзинь издал яростный вой, но прямо в этот момент на спине Нина появились черные крылья, и он мгновенно устремился вперед. Цепи лазоревого света и золотого света пытались окружить Нина. Хлест. Нин сверкнул мечем северной тьмы. Его демоническое божественное тело уже достигло 10-го этапа, что было сравнимо с поздним этапом адептов Ваньсин демонического бога, и он использовал свою божественную силу, звездную руку. Сейчас Нин мог рискнуть дать отпор даже святому огню, не говоря уже об Чэнь Цзине. Грохот. Лазоревые и золотые цепи были разрушены. Нет, Чэнь Цзин был потрясен, он хотел увернуться. Но левая рука Нина внезапно вытянулась, как рука демонического бога. Он схватил Чэнь Цзиня за горло, сжимая его так, что Чэнь Цзин не мог ни произнести ни слова. Его глаза были полны ужаса. «Так кто здесь, куча дерьма?» – спросил Нин, продолжая держать Чэнь Цзинь за горло. Глава 33. Угроза Чэнь Цзина. Чэнь Цзинь задыхался. В левой руке Нина была сила, способная раздавить горы, и Чэнь Цзинь никак не мог этому противостоять. Его глаза налились кровью. Он чувствовал себя подавленным и униженным, как никогда раньше. «Так ты скажешь мне, тогда я сам дам ответ на вопрос. Ты куча дерьма». Хотя они были учениками одного колледжа, Нин не испытывал ничего, кроме отвращения к Чэнь Цзину. Из-за отказа Девяти Лотос стать Дао-компаньоном, он весь свой гнев обрушил на Нина. Это было неправильно, так считал Цзинин. «Если бы не было запрета на братоубийство, я бы не отпустил тебя». Нин все еще продолжал сжимать горло Чэнь Цзиня. «Ты осмелишься убить меня?» Чэнь Цзинь смотрел обезумевшим взглядом. «Убить тебя, чтобы потом понести наказание от колледжа? Ты этого не стоишь», — ответил Нин, холодно рассмеявшись. И со всей мощи своего демонического тела отбросил Чэнь Цзина вдаль. События, произошедшие в воздухе, заставили всех понервничать, и Цзи Десятипламенного, и бабушку Тень, и остальных с острова Яркого Сердца. Он стал во много раз сильнее, чем в недалеком прошлом. Глаза Десятипламенного засверкали от этой мысли. Прошло всего несколько лет, хотя в прошлом он уже мог легко убить адепт Ваньсин, адепта Сюйли. Скорость продвижения Цзинина слишком велика. Если так будет продолжаться дальше, каким он будет через несколько десятилетий? Осенний листок тоже была неспокойна. Цинцин быстро моргала, она была ошеломлена. Раз от раза Нин показывал себя намного сильнее по сравнению с предыдущими боями. Несмотря на мои бесчисленные удачи, я намного слабее его. Его темп в продвижении просто чудовищный, подумала Цинцин. Чэнь Цзинь был повержен. Он опустил голову перед дядей огнем, с потерянным выражением на лице. Он никогда не думал, что так легко потеряет свой авторитет. Он хотел показать Девяти Лотосу, насколько он могущественен и насколько ничтожен Цзинин. Однако реальность полностью отличалась от его ожиданий. Он был полностью подавлен. Врожденный талант Цзинина действительно несравним ни с чем. Я знал, что он способный, но не до такой степени. Я его сильно недооценивал. Возможно, он станет еще одним старшим учеником братом небрежным, черно-белого колледжа, тихо вздохнул святой огонь. Чэнь Цзинь заскрежетал зубами, чтобы достичь небрежного даиста и стать номером один в третьем поколении черно-белого колледжа, ему пришлось тренироваться бесконечное количество времени. Вообще, скорость увеличения потенциала у бессмертных культиваторов со временем снижалась, но у небрежного даиста, казалось, был неиссякаемый потенциал, и он мог совершать прорыв за прорывом. Даже такие, как демонический бог и святой огонь, были убеждены в его превосходстве. В этот момент святой огонь ощутил, что Цзинин был готов стать следующим небрежным даистом. Он, подобно ученику-брату небрежный даист, становится все более и более могущественным, Цзинин, он как острый меч, способен с легкостью преодолевать все препятствия на своем пути с невероятной скоростью. У него чудовищная скорость, сказал Святой Огонь. От этих слов Чэнь Цзин все больше стискивал зубы, и он ощущал себя все более несчастным. Он чувствовал себя совершенно подавленным. Он долгие годы добивался девяти лотоса, от этого его ревность превратилась в гнев. Он хотел унизить Нина, но вместо этого он сам был унижен и раздавлен. «Я не успокоюсь, пока не отомщу», — сказал Чэнь Цзин. «Это ужасно». Святой Огонь понял свою ошибку. Он думал, что Чэнь Цзин успокоится и вернет себе ясность ума, выпустив свою ярость, но вместо этого Чэнь Цзин все больше погружался в болото ненависти. Он слишком высоко оценил Чэнь Цзиня. Девятилотос и Чэнь Цзин были одного возраста, они были гордыми избалованными отпрысками своих кланов и не знали страданий. Кроме того, Чэнь Цзин был удивительно талантлив. Когда Девятилотос еще была на этапе ученика Цзыфу, он уже стал одним из десятка лучших учеников третьего поколения. Все хвалили Чэнь Цзиня и поощряли его ухаживание за Девятилотосом, думая, что в дальнейшем они станут дао-компаньонами. Девятилотос была следующим лидером клана Дуньянь, который был одним из древнейших кланов и намного мощнее клана Чэнь. Поскольку ему казалось, что он действительно нравится Девятилотосу, и чувствуя поддержку старейшин, Чэнь Цзин считал, что они с Девятилотосом станут дао-компаньонами. Но Девятилотос выбрала Нина. «Что мне делать? Как мне сделать, чтобы Нин умер? Кто посмел бы убить его?» Эти мысли терзали Чэнь Цзиня, не давая покоя. Он точно знал одно: свою проблему нужно было решить, обратившись к кому-нибудь другому. Девятилотос находилась в состоянии оцепенения. Она понятия не имела, что Нин обладает такой огромной силой. Это означало, он мог сравниться с такими, как Святой Огонь, и теми немногими, кто полностью овладел путем Дао. «Цзинин, как ты стал таким сильным?» — спросила Девятилотос и смущенно засмеялась. «Чэнь Цзин побежден, и я думаю, он должен сейчас уйти. Надеюсь, он опомнится и придет в себя», — сказал Нин. Тут перед ними возник Чэнь Цзин. Он пристально смотрел на них с неприкрытой яростью. Нин ухмыльнулся. «Хочешь еще сразиться?» — Девятилотос сказала. «Чэнь Цзин, тебе лучше уйти». Чэнь Цзин, пристально глядя на Нина, сказал: «Тебе лучше оставить Девятилотос. В противном случае не обессудь. У меня есть множество возможностей расправиться с твоим кланом. Мне даже не придется ничего делать лично, и таким образом я отомщу тебе». Лицо Нина изменилось в цвете. Угрожать его клану. Ради клана своего отца, патриарха и других он был готов пожертвовать жизнью. «Ах ты!» Ужасное желание убить стало нарастать в мыслях Нина, но его останавливало лишь то, что в черно-белом колледже было запрещено братоубийство. «Я знаю, что ты страж Дождевого Дракон, и что несколько тысяч километров территории клана Цзи защищено. Любой, кто попадет на твою территорию, пострадает от Стражи Дождевого Дракона. Но есть преступники, которые будут рады навредить Страже Дождевого Дракона», — сказал Чэнь Цзин. «И я отомщу вам чужими руками». Слушая это все, холодело внутри Нина. Нин также понимал, что было железное право, с помощью которого выходцам из высшего клана можно было избегать наказания. Страж Дождевого Дракона мог действовать только на основании доказательств, а без доказательств против Чэнь Цзиня невозможно было что-либо сделать. Чэнь Цзин посмотрел на Нина и холодно сказал: «Сделай свой выбор, что тебе ближе, Девятилотос или твой клан». Девятилотос, услышав это, была взбешена. Бум! Черные крылья за спиной Нина сверкнули, и он превратился в полосу молнии, летевшую прямо к Чэнь Цзину. Мгновение, и душа Чэнь Цзинь была поражена. Он даже не успел использовать свои магические сокровища, прежде чем рука Нина сжала его горло. Нин стал злобно бить по лицу Чэнь Цзиня. На одном вздохе он отвесил десятки пощечин. «Угрожать? Ты смеешь мне угрожать? Запугивать меня уничтожением моего клана? Ты заслуживаешь смерти. Я дам тебе выбор». Нин остановился, искоса взглянул на стоявшего вдалеке Святого Огня. «Старший ученик, брат, не подходи, иначе я немедленно убью его». Святой Огонь был в шоке. Нин продолжил свою речь. «У тебя есть выбор. Первое, ты дашь клятву небесному даю, что никоим образом не причинишь вред моему клану Цзи. Второй выбор — я разрушу твою душу прямо сейчас. Принимай решение». Чэнь Цзинь уставился на него. «Ты действительно сможешь убить одного из своих учеников-братьев? Ты угрожал уничтожить мой клан, так что меня ничего не остановит.